Ходил в котельную, чтобы повернуть горячие краны к электростанции, оранжереи, водонапорной башне. Кран, ведущий в наши склады, открыт постоянно. Тепло идет к морозильным приборам. Значит, надо в самом складе найти кран отопления, включить батареи в комнате, в тамбуре за входной дверью, в обычных кладовках, там, где есть радиаторы. Холодает, а забот у нас только и всего – кран повернуть. Разве что пойти проверить совсем другие радиаторы у машин в ангаре. Слить воду, если она будет, пока морозы не грянут. Хорошо перевести аккумуляторы с машин в теплое место на зимовку, на станцию, потихоньку зарядить. Подождут. Безделье кончилось. 2 дня ушли на установку лестницы между этажами. Пролет надо навесить на штыки верхней площадки, предельно точно вогнать в пазухи нижней. Сварить металлические соединения, приварить перила. Но я никогда не держал в руках сварочный аппарат. Уму непостижимо, сколько мне, дилетанту, выйдет осваивать, угадывать, разгадывать, ломать разные техники. На всякий случай надел резиновые сапоги, жесткие резиновые перчатки, сел изучать электросварку. Соединял между собой сначала гвозди, потом железки, пока не осмелел. Сварил соединение лестничных опор, а затем и лестничные перила. Кое-как сладил. С большим удовольствием прошелся по этим лестницам. Туда-сюда, вниз-вверх и обратно. Поднимаюсь по ним каждый день. Очень удобно. Я сделаю дом. Ее дом. Ради нее светлый дом. Почему так неоправданно усложнен человек? Вот уже сколько раз даже на бумаге я не решаюсь вывернуть себя наизнанку. Или боюсь в глубине моей сделать все четким и ясным. Не решаюсь бумаги, значит себе, конечно себе, не кому-нибудь высказать мое, только мое. Знаю, хуже не будет, а ясность вроде пугает, как утрата надежд, как итог, за которым больше ничего не случится. Но будет ли она ясность, когда напишу все, что думаю, что могу подумать? Нет, я не верю, что наступил конец, и мы одни. Я не верю. Но так долго ждать, когда придут люди, не помогут, не спасут, а придут и объяснят непонятное, ждать невыносимо. Первые недели на этой поляне были как избавление. Казалось, день-два кто-то непременно появится, выйдет из леса, прилетит. Энергичный, горластый, шумный, выгонит нас туда, к себе, в милый обетованный мир, как на званных. Ожидание сменилось тоскливой безнадежностью. Нет логики, нет крохотных малюсеньких примет, объяснимых и понятных, чтобы я мог вернуть ощущение той надежды, пояснить себе, что происходит. Вначале я укладывал кирпичи полушутя. Хотелось удивить хозяев поляны, искупить невольное вторжение, вызвать улыбку, отработать съеденное, выпитое. Не всерьез, конечно, так, между людей. Хотелось быть нагруженным до усталости, ускорить бег ожидания, уйти от непонятного, избавить от слез ее. Многое было в этой прихоти, пока не перестало быть прихотью. Жутковато писать. Никто не придет. А я пишу. Никто не придет. Мистика? Может быть. Но почему никто не придет? Не знаю. Не понимаю, не умею. Первый цемент я разводил в деревянном корыте, понемногу. Сам думал, все понарошку. Средь бела дня застанут меня за этим занятием люди, остановят, не остановили. Я замешиваю бетон в электромешалке, что-то вроде железного бочонка на треноге с мотором. Бочонок медленно крутится, бетон переваливается в нем сбоку на бок. Включаю, подвожу бодейку на тросе подъемного крана. Бочонок наклоняю, тоже мотором. Шлепаю бетон в бодейку, поднимаю бодейку наверх к месту работы. В бочонок новый мешок цемента, вода из шланга, нажатие кнопки. Вечное движение. Работа не понарошку. Дом надо кончить к зиме. Словно тоска беспросветная будет непременно связана только с этой кладовкой, заточением при складе. А нормальное, человечье жилье тоску, может быть, отгонит. Вот они какие мысли. Уже давно мы ничего не говорим с ней про тот большой, милый, так нелепо и внезапно покинутый мир. Наговорились, а теперь молчим о нем по собственной воле, не сговариваясь. Однажды она сказала мне: «Ты не сердись, это я нагнала панику. Все будет хорошо. Я сон такой видела». Я не сержусь. Когда было знаменитое трясение в Ташкенте, моя сестренка рассказывала, как люди, выскакивая на улицу из падающих вслед за ними домов, кричали в грохоте, в пыли, в дыму: «Началась война! Опять война!» Стоны, гибель, огонь, пожары. Видно, сильнее войны зверя нет. Ничего страшнее, кажется, нет. Я не виню тебя. Неужели теперь война такая, мгновенная, сразу на весь белый свет? Я не виню тебя. Все будет хорошо. Но где он, мальчик мой? Солнышко мое ненаглядное. Как часто мы слышали слова о чистом небе над головой. Безмятежный символ покоя. Смотрю в наше бесконечно синее небо, и тревожно, и колко становится на душе, как от ледяной царапины, от стужённой боли. Разве бывает оно такое, без единого самолета, без единого белого следа, прочерченного над облаками? Сколько раз я видел в московском небе такие следы, четкие, уверенные, стремительные, покойные. Видел и никогда не думал о том, что кто-то в небе охраняет меня, бережет меня и город, в котором я живу, сына моего и моих друзей. Наши заботы, все наше, бережет и ночью, и днем. А что же теперь? Почему никто не залетает сюда? Разве меньше тут синевы и простора, и некуда взвиться, и негде прочертить белый след, почти невидимый снизу? Не хочу верить, но сознание мое подсказывает нелепую догадку. Некому прилететь, потому что бьются они вдали отсюда. Бьются последние, бьются насмерть в самой страшной последней схватке в чистом сиянии неба. Как оно холодит равнодушной бесконечностью. Синицы влетают в окошко фургона, как в собственный дом. Угостил однажды печеньем, на халки наведываются каждый день. Садится на раму, одним глазом бочком смотрит на меня, прыгает на стол, ничего не боясь. А может улететь, веселая, живая, далеко улететь, очень далеко. Взвиться над этим проклятым лесом и улететь. И никуда не летит. Печенье подавай. Не подашь? Она сердится, летает по всему вагончику. Однажды забыл на столе дневник, порвала страницу. Вот и книгу исклевала, и сдергала тысячу и одну ночь. Обратил внимание, что в лесу не подошел к тикалке, не проверил, как всегда. Равнодушие? Нет. Привычка свыше нам дана. Замена радости она. Всему замена. Вот и первая накладка в моей работе. Подумал вдруг, как я буду поднимать краном ванны для жилых комнат, если поставлю крышу на доме. Надо их поднять, пока нет ее, и поставить на свои места. Но один этаж у меня готов, и придется кому-то ванны тащить через дверь. Шляпа, головой надо работать. Сегодня возил на погрузчике ванны с унитазами, поднимал их краном и ставил. 9 ванн, 9 унитазов. Рядом положил ящики с умывальниками. Голубое небо смотрится в голубые ванны. Эту голубую радость в Москве называют «мечта идиота». Но красиво, ничего не скажешь. Она посмотрела, как ванны взвиваются в небо. Теперь и я поверила. Дом будет. Конечно, будет. Стены дошли до подоконников. Пора вживлять окна. Окна второго этажа. Никогда не был таким занятым, как здесь. Кромешно занятым. Наполнен до краев. Но вижу ее 3 раза в день. Она с утра до вечера или на кухне, или в оранжерее. Стол в нашем кафе можно снимать для рекламы вне шторга. Такое великолепие. От клубники до пирожков с луком и грибами. От морковного пудинга до сибирских шанежек. А сегодня сказала: «Так хочется проснуться и пойти на работу. К остановке троллейбуса. Подождать. Прокомпостировать билет. Смотреть в окно. Выйти у газетного киоска. Налево, направо. Толкнуть нашу стеклянную дверь. Снять перчатки. Бросить сумку на стол. Увидеть надоевшие милые лица. Разное было. Хорошее, плохое, радости, обиды. Кто и что про кого сказал, подумал. А теперь не могу без них. Скучаю. Нет сил, как увидеть хочется». Смотрю на деньги, сморщенные после воды. Разложил их на столе. Неплохо было бы купить на эти сушеные деньги билет, вернее, два билета к Москве, увидеть, наконец-то, что лежит за краем леса, первый дом после этого леса, первую станцию. 2 недели ехать по неохватным равнинам, полям и лесам, видеть в окно города и села. Чтобы вагонный проводник поил нас дорожным чаем, а я бы ей говорил, что чай не идет ни в какое сравнение с чаем кафе «Шалмана», кому шишки, кому пышки. С ее чаем. Помню, как однажды показали мне 100-рублевую бумажку с ликом царицы Екатерины. С каким смутным волнением разглядывал и трогал я тот опавший лист с великого дерева, усохшего, давно отшумевшего дерева. Символ могущества, которого больше нет, знак величия, которого не существует, обрывок декорации забытого спектакля. Бумажный клочок. В одной книге исповедь человека про самый первый день оккупации врагами деревянного русского городка. Самое первое ощущение был страх пустоты. Удалилось, пропало, исчезло что-то надежное, незаменимое, крепкое, большое, которое могло единственное охранить, заступиться, не дать никому в обиду. Не стало, как пишет он, того, чего раньше не замечал. Государственности. Скрипучее слово. Но мы оторваны от него. Нам уже неудобно и беспокойно. Пустота. Ждем чье-то вмешательство, участие, заботу о себе. Хотя все под рукой. Да что со мной? Слюнтяй. Раз есть у меня еще немного времени, пока не сморил сон, почитаю книжицу «Видеомагнитофон. Мираж». Надо вникнуть в него когда-то. Сложный прибор, ломать не хочется. Деньги мы спрячем в бумажник. На дорогу. Льет проливной дождь. Хорошо, если недолго. Вдруг дожди перейдут в осенние, облажные. Для меня беда. Не знаю, как на стройках, я в дождь работать не пробовал. Деваться некуда. Сижу в кафе напротив нее, смотрю, откровенно разглядывая милые губы. Почему, собственно, милые? Такими же они раньше были. Притягивают, что ли? Ресницы, глаза, лицо. Волнуюсь от ощущения наглости, словно теперь, чтобы глянуть в ее глаза, надо черпнуть из глубины себя немножко храбрости. Но ведь я смотрюсь в них почти все лето. Может быть, скользил мимолетно взглядом, а сейчас волнуюсь от непрошенной смелости, от близости. «Какая ты женственная!» — хочу сказать я. «Хочешь, — говорю, — кино покажу». «Где, в кладовке?» — наливает она чай. Как наливает, как наклоняет голову, как подает мне чашку. Все движения волнуют меня легкостью, женственной плавностью. Догадывается ли она, как я странно переменился? Попробуй, пойми по этим улыбчивым губам и женственным милым глазам. Охрани меня, великая нежность, от наглости. Она в закрытой полотняной кофточке, а я вижу, чувствую мои губы на ее обнаженном плече. В гостиной, да еще у камина, конечно, приятней. Слегка посмеиваюсь я. Зачем при таком отоплении камин? А если трубы лопнут? Лопнут? В мороз?» Она поёжилась. «Но ведь я с тобой». Впервые как бы хвастаюсь этим я. Верный признак тяжкой болезни. «Ты добрый». Очень просто и ласково говорит она. Вот «Мираж» начал осваивать, скоро налажу телевизор. «Плёнки?» «Мираж, не надо». Голос у неё совсем потерянный. Какие мы стали пугливые с ней. «Мираж, ну и что?» Не отечественный прибор. Назвали, не помышляя, как попадёт он к двум оторванным от всего. К нам. Люди с подземных пещер мечтали оставить о себе зримую память, хоть что-нибудь о себе. Углем рисовали на стенах, лишь бы не уйти в никуда, в пустоту, в ничто. Лепили из глины смешные свои фигурки, резали в дереве, долбили в камни. Потом рисовать научились почти живых и бессмертных. Потом фотографировать. Потом и вправду начали двигаться, говорить, звучать навсегда. С полотна, с экрана, с пленки. Уходя, оставляли другим свой мир, свою жизнь, успокоенные перед неизбежным, что живут и действуют вместе с нами. В миражах и видениях, в словах и мыслях, в памяти, зримой как наяву. А мы вдвоем страшимся к миражам прикоснуться. Так что изменилось в нас? Призраки людей. Кольнуло меня глубокой безнадежностью, от которой уже не плачут, и прятать ее нет сил, и жаловаться некому. Глупая ты. Чувствую, как голос мой дрогнул. Еще немного, и я кинусь к ней, буду гладить, целовать опущенные руки. Хорошая, славная, красивая, милая, добрая, умная, неповторимая. Срывается у меня то, что, наверное, можно было и не говорить, а слова неудержны. Прошу тебя, мы... Я с тобой. Ты... Я... Зачем так? Что тебя так? Она закрыла руками лицо и заплакала. Безмятежное с виду, чуть насмешливое лицо, которое стало вдруг таким жалобным и беззащитным. Я понимал, что эти слезы останавливать не надо. «Бананы!» — горько произнесла она. И это нелепое, нежданное теперь слово рассмешило, вроде бы остудило меня, как пригоршня воды. «Бананы!» — улыбаясь мокрыми от слез губами. «Ты не видел, какие это бананы? Исландские!» «Что ты говоришь?» «Дыни исландские, гранаты исландские, кофе исландские. Записи про них, как про детишек в детском саду, маленьких, живых. Такое не могли бросить, не могли. Беда заставила». «Ненаглядная ты моя!» — сказал я совсем непрошенное слово. «Беда бывает разная, всякая. Не плачь, а то и я зареву». «Ты не можешь, где тебе?» «Ну так уж и не могу. Наследственность у меня подходящая. Мне в гараже на ногу железяка упала. Так заплакал почти я, мой мальчонка. Плакал за другого, но я весь в него. Ты не в него, железяка». Ну вот и прокапалась тучка, просияла.